Глава 4. Черная пустыня. Чукчи хвалится своими приключениями на охоте в пустыне. Иду я по песку, вдруг вижу лев. Достал кинжал, бросился и сразу хвост отрезал. Зачем хвост? Надо было голову. А головы там не было. Дальше шли молча. Спустя 20 минут ельник своим каменистым берегом исчез. Река пошла дальше, лишь цвет воды поменялся на глубокий синий. А вот с ландшафтом произошла совсем беда. Устойчивый камень сменился черным сыпучим песком, ходить по которому было достаточно трудно, особенно в резиновых сапогах. «Это еще хорошо, что поклажи нет», — думал Ярослав, напрягая мышцы, стараясь идти хотя бы отчасти, но все-таки бодрым шагом. Не, ну, от нескольких килограмм еды он бы сейчас не отказался. Жары тут тоже не было. По всей видимости, климат в Стиксе стабильно прохладный, причем на всех кластерах. Путники вышли к гребню исполинского бархана. Крестный предложил спуститься, чтобы не мелькать на открытом месте, ведь желающих перекусить твоей тушкой в улье предостаточно, и часть пустыни, выдранной откуда-то из Монголии, также не являлась оплотом безопасности. «Эй, жмых, а ты жрать хочешь?» «Хочу». «А долго еще телепаться?» «Не, потерпи, братка, пару километров отшагаем вон до того холма, пересечем его, потом бегом минут 15 и на месте». Рыбник хмыкнул. Пары километров по этому жуткому песку приравнивалось к затратам энергии к 10, а то и к 15. Он смотрел под ноги. Отвлекшись от созерцания жуткого черного месива у себя под ногами, Славик поднял глаза на жмыха и упал, споткнувшись обо что-то. Жмых заржал. «Нихера смешного в том, что я нажрался песка, нет». Рыбник поднялся и решил рассмотреть, на что это он напоролся на ровном месте. Жмых продолжал ржать, и тут Славик понял, из-за чего. «Это что, мля, здесь делает?» На песке, гордо возвышаясь, стоял самый обыкновенный каменный половой орган. Жмых уже начал давиться хохотом. Чуть дальше, сантиметров в 30 от Славика, стоял еще один точно такой же, только размерами поскромнее. Дальше еще один и еще. «Это я!» Жмых наконец отсмеялся и членораздельно проговорил. «Прости, братка, это я свой дар отрабатываю». Сразу видно, с бабами в улье проблема. «Че полезного сделал?» Перед ним тут же нарисовалась табуретка. «Ты предлагаешь посидеть?» «Я просто не знаю, что из песка можно сделать полезного». «Оружие сделай». «Ага, бронетранспортер с крупнокалиберными пулеметами, вдобавок ко всему работающий от того же песка». «Как идея, подумай об этом на досуге». Заниматься разговорами на открытом месте в улье Минздрав предупреждает. Рыбник и жмых старались пересечь местность как можно быстрее и незаметнее. Погода теплом по-прежнему не радовала. Жмых еле слышно пыхтел, стараясь держать бодрый темп. Выходило из рук вон плохо. Немного грело то, что одежда начала-таки высыхать, уже не пробирая холодом до костей, а лишь слегка неприятно напоминала о купании в стылой воде. Также низко висели тучи, в 5 минутах ходьбы виднелась граница кластера. Рыбник вовсю собирал моральные силы для следующего четвертьчасового забега. Желудок давно жаловался на пустоту и одиночество. Но Ярослав ничего не мог сделать. Оставалась лишь надежда на то, что в зимовье найдется хоть что-нибудь съестное. Он не отказался бы от высококалорийного армейского рациона, но в пустыне не то что съестное, воду найти проблематично. Где-то недалеко послышался рокот большегрузной машины, с легковушкой не спутать, или двух. Количество машин на слух рыбник определять не умел. «Похоже на рейдеров», – прокомментировал Жмых. Судя по тому, что крестный Ярослава не торопился выбегать навстречу гулу мотора, он подумал, что человек человеку в этом мире далеко не брат, а выпрыгивать из укрытий, кому попало, весьма опасно для здоровья. К рокоту, издаваемому грузовиком, добавился треск автоматной очереди. На грани слуха можно было уловить знакомое уже урчание. «Шумят чего-то. Походу, монстры напали», — заметил Жмых. «Я думаю, стрелять просто так они бы не стали». «Ага, сейчас всех тварей с округи соберут. Нам повезло, отвлекут от нас внимание». «Тебе не кажется, что нам нужно будет сходить посмотреть, что там?» Автоматная очередь затихла. Послышались взрывы. Ко всему прочему прибавился вой пулемета, до этих пор от чего-то молчавшего. Наверное, сначала мелкотня прибежала, вот и не стали крупнокалиберники использовать. А сейчас, судя по всему, время пришло. Славику на мгновение показалось, что там, вдалеке, кто-то истошно кричал. Или не послышалось? В любом случае, люди очередной раз отстаивают свое право на жизнь в улье. «И зачем нам туда идти?» «А тебе не приходит в голову, что там можно будет раздобыть оружие?» «Не факт. Попробовать стоит. Ты прекрасно понимаешь, что не сейчас. Теперь слушай». Они перешли границу кластера, под ногами появилась пожухлая прошлогодняя трава. «На счет три за мной бегом. 1, 3!» Жмых бодро порысил в сторону ближайшего перелеска. Ярослав постарался не отстать. Обувь удобством не блистала. Рыбника подстегивала лишь мысль о том, что еще немного, и он все-таки кинет свою уставшую тушку в подходящее место. И, наконец-то, набьет зверски зудящий желудок. За перелеском открылась земляничная поляна, и Ярослав уже в сотый раз проклял улей. «Ну почему, блин, здесь так опасно? Почему именно ему так повезло здесь оказаться, в этом убогом диком мире? Что он сделал в своей жизни не так? За что, мля?» Они остановились на краю строя реденьких деревьев, чтобы осмотреться. Отдышавшись не более минуты, мужчины огляделись. К юго-востоку от них струился столб черного дыма. Не было слышно ни звука. «Походу, отвоевались ребятки», — тихо заметил Жмых. Ярослав не знал, что ответить. «Жаль», — выдавил он из себя дежурную фразу. «Кого жаль?» «Да никого не жаль. Уверен, что если я склею ласт, и по мне тоже плакать никто не будет». «Побежали дальше». «Не будет». Жмых, как рыбник, не заметил ничего подозрительного. Наверняка все монстры в округе сейчас потрошат большегрузную консервную банку, начиненную вкусным сладким мясом. Славик сделал себе зарубку все-таки туда вернуться. Жмых против не будет. Они пересекли земляничную поляну, густо усеянную мелкими сочными ягодами. Кошки скребли на душе от зрелища ароматных плодов, размазывающихся по подошвам армейских ботинок Жмыха. Край этого пятачка вздымался исполинским валом. За ним начался настоящий таежный лес. Они удалялись от реки на северо-запад по едва заметной тропе. Жмых сделал знак сохранять молчание, и их бег сопровождался лишь пыхтением двух потных уставших мужиков, вымотанных до полуобморочного состояния. В процессе рыбник вкусил все прелести летней тайги, неимоверное обилие комаров, мошкары, которые были готовы сожрать тело не хуже того же бегуна, лишь намного медленнее и изощреннее. Лес был сумрачным, но легко проходимым. Ни одного кустарника, лишь подстилка, сплошь состоящая из опавшей хвои, была покрыта вездесущими лишайниками. Жмых передвигался между исполинскими елями и пихтами уверенно. И Ярослав понял, что их путь помечен массивными насыпями сухих старых веток явно рукотворной природы. Из последних сил, перебирая ногами, рыбник не заметил, как в 30 метрах от него открылся вид на небольшое таежное зимовье. Небольшая землянка, заметить которую издали было достаточно сложно. Крыша была густо покрыта лапником, а стены ненамного возвышались над общим ландшафтом. Издали, да еще и с отвратительным зрением, можно было бы принять за большой холм. Напарник обогнул землянку, убрал массивный кол, подпирающий дверь, заскочил внутрь, заложил вход изнутри двумя деревянными досками внушительной толщины и выдохнул, опустившись на пол. Ярослав последовал его примеру. «Добрались!» — в голосе Жмыха звучало торжество. «Добрались, братка, все-таки! Ща, со светом что-нибудь решим!» Он пошарил на полке справа от двери, зажег две свечи, одну поставил на стол, другую оставил себе. Потом он поднялся, подошел к исполинскому деревянному шкафу, по-хозяйски открыл и начал ковыряться в содержимом. «Что есть будешь?» – пробубнил Жмых, перебирая по полкам. «Есть консервы, бич-пакеты, сырокопченая колбаса. Все буду». Напарник достал изнутра шкафа портативную газовую горелку. «Вода в бутылях!» – он кивнул в сторону входа. «Чайник набери!» Пока Ярослав возился с посудой, Жмых оформил дошираки, дополнив их содержимым банок с говяжьей тушенкой. Нарезал колбасы. Рыбник поставил чайник на огонь и уселся за стол, гипнотизируя газовую горелку. У него появилось время оглядеться. Обстановка была так себе, но охотничье зимовье не зал для приемов. Помещение без окон, с толстыми деревянными стенами. Не сказать, что роскошно, но вполне себе чисто и уютно. Из мебели две кровати, стол с тремя добротными табуретками, каменная печь в углу и безразмерный неотесанный шкаф. В его нутре и ковырялся Жмых. Он что-то перебирал, негромко переговариваясь сам собой. Ярослав взял большую амбарную тетрадь, лежащую здесь же, на столе, открыл на последней странице, начал читать. Динго, албанец, отсиживались 5 дней, без происшествий, в окрестностях тихо, спасибо туману за патроны. Оставили баллоны, горелки и тушенку, пару бутылок живчика. Извините, ребята, больше лишнего не было. Салют. Позор, носорог, кофтун переночевали, было тихо, в кластере монстров не видел. Спасибо Динго за живчик, а на границе ячейки видел обглоданные кости. От ребят остались оружие, ножи, патроны, оставляю в землянке. От себя ложу 2 пары ботинок и комплект камуфляжа. Всем удачи! Копперфильд и караван. Тихо. Оставили спек и перевязочный материал. Область применения и дозировку смотрите в упаковке. Объединение знахарей в Волгограде. Круглосуточная. Улица Гимназистов, дом 108, второй этаж. Всем добра. Закипел чайник. Рыбник выключил горелку, залил кипятком дошираки и кружки с растворимым кофе. Жмых наконец оторвался от содержимого шкафа, вернувшись с бутылкой коньяка и двумя пластиковыми стаканчиками. «Я так понимаю, эта землянка – касса народной взаимовыручки?» «Как-то так, братка. Одни приходят, берут то, в чем нуждаются, оставляют что-нибудь свое для тех, кто заглянет позже. Делают записи в журнале. Так сказать, оставляют свой след в истории. Здесь всего 2 дня пешего пути до Волгограда. Для торговцев это вообще как место паломничества». Жмых налил по 5 капель и протянул стакан Ярославу. «И кому они тут поклоняются?» Рыбник принял посуду, понюхал, глянул на бутылку. «Ого! Реми Мартин Кентавр Диамант. Видимо, с продовольствием в Улье проблем нет. Это был далеко не тот коньяк, который следует пить из пластиковых стаканчиков. Но за неимением лучшего и так хорошо. Примета у них есть, если в зимовье не зайдешь и не оставишь там сколько-то благотворительной помощи, удачи в походе не жди, не будет. Тем более зачастую они в журнале размещают свою рекламу. Но, братка, по традиции Улья, первый тост за удачу». Выпили, от спиртного изнутри поднялась волна добра, свойственная для напитков с маркировкой коньяк. Настроение Ярослава резко пошло вверх. А не находились желающие на халяву разжиться патронами, оружием с целью материальной выгоды? Находились, и их потом находили. Проводили воспитательную работу и выкидывали вон из стаба без возможности возврата. Жадностью здесь страдают все, как и паранойей. Он ухмыльнулся. Но есть зимовье. И никто не имеет права брать отсюда больше, чем действительно нужно. Жмых сел, придвинул к себе доширак. Открыл, перемешал. Славик сделал то же самое. 5 минут прошли в молчании, нарушаемом лишь вжиком, пропадающей во ртах голодных мужиков корейской лапши. Закончив с нехитрым ужином, Жмых щедро плеснул коньяк в опустевшие стаканчики. «Ну, братка, за смысл жизни, чтобы у тебя здесь он появился!» Жмых выпил свой коньяк залпом. Выдохнул. «А то понаразвелось среди иммунных суицидников, не хотелось бы, чтобы ты был в их числе». «Что, много?» «Достаточно. Здесь тенденция такая. Потерял семью, в петлю. Бросила девушка. Так надо обязательно с высотки сигануть. Просрал караван, потерял статус, вены вскрыл. И в голову никому не приходит просто пойти за стены стабы и отдать себя на растерзание мутантам. Нет, сдохну и всем нагажу. Вот пусть власти думают, что потом делать с моей мертвой тушкой. Хоронят, сжигают. Нет, ну правда, твари же они тоже живые, жрать хотят. Вот чё проблемы создавать?» Вспомнив о жене, детях, об их уютном гнездышке, которое пахло, как лавка с благовониями, Славик вздохнул. Вроде бы как все сходится, и Жмых честно обрисовал картину мира, но просто так взять и смириться с тем, что больше никогда не увидишь близких тебе людей, сложно. В подкорке засела мысль о том, что он просто сошел с ума, и тело его лежит где-нибудь в психиатрической лечебнице, в то время как больное сознание фонтанирует постапокалиптическими бредовыми идеями. Но полнота ощущений говорила об обратном. Ладно, что гадать, будем справляться с проблемами по мере поступления. Как соберусь лишать себя жизни, обязательно вспомню твой монолог». Ярослав отпил глоток кофе из кружки, решив свести разговор в другое русло, спросил. «А это тоже стаб?» «Да, только небольшой и почти безопасный». «Колючей проволоки вокруг я не видел. С чего он вдруг безопасный?» Ярослав заинтересованно посмотрел на своего крестного. «С юга его омывает река, с севера и запада – черный кластер, а на востоке – кластер с монгольской пустыней. Но там монстры шарить не любят. Пустыня, что уж тут скажешь, если перезагружается, то наверняка такая же пустая и безлюдная. Ловить мутантам нечего. И некого. Сквозь черные кластеры монстры также не гуляют, предпочитают обходить стороной. Сюда можно забрести либо со стороны пустыни, либо со стороны оживленных торговых путей. Там узкий проезд между двумя черными кластерами прямиком к зимовью ведет. Монстры по стабам стараются не шарить, мяса нового не появляется. Поэтому здесь мы в относительной безопасности. Можно передохнуть, восстановить силы, пополнить запасы, потом двинуть дальше. Про воду ты тоже говорил, что она безопасна. Вообще, как я понял, в Стиксе быть уверенным в своей полной сохранности нельзя. И это... Я спать хочу. Рыбник зевнул и как раз подумал о том, что неплохо бы было сейчас завалиться и проспать часов 12. А с утра все будет ясно. Даже и не думай. Сейчас оружие подберем, снарягу какую, потом спать. А обязательно делать это сейчас. Вдруг ночью что? Жуть какая придет. А ты ее топориком встречать будешь? Или, может быть, оглушишь электрошокером? Уговорил. Я не уговаривал, братка, а объяснял всю целесообразность выбора оружия на данный момент. У Жмыха в голосе скользнули менторские ноты. Я понял. Ярослав на мгновение растерялся, понимая, что сейчас он опростоволосился. Я не разбираюсь в оружии. Ясно все с тобой. Тон Жмыха никуда не делся. А теперь интрига! Он достал из шкафа несколько увесистых ящиков. Открываем заветные ларчики. Я сюда еще не заглядывал. Жмых по очереди открыл все короба. Ярослав стоял рядом, оглядывая содержимое. Угу, пара ящиков со стволами, пара с боеприпасами. Патроны, гранаты, масло, шампала и прочее. Один ящик с кирками уменьшенных размеров, еще с арбалетами, стрелами и всякой-всякой мелочевкой. Глаза Жмыха восхищенно загорелись. «Неужели? Моя прелесть, мой старый добрый друг!» Он любовно взял один из стволов. «Красава!» Он повернулся к рыбнику. Ярослав узнал в любимце Жмыха винторез. Пока рыбник соображал, в каком сериале его видел, оружием он особо никогда не интересовался, не было ни времени, ни интереса, а в армии он не служил по медицинским показаниям. Жмых уже деловито шарил в другом ящике, выбирая коробки с патронами. Он уже и запасными магазинами упаковался. Шустрый, мля. «А мне что взять, может, подскажешь?» Ярослав напомнил о себе, когда его крестный, увлекшись, уже обшаривал третий короб, доставая смазку и прочие приспособления для ухода. «Ага, сейчас, братка!» Он вернулся к ящику со стволами. «Объясню подробно. У меня винторез. Этот красава бьет бесшумно и далеко. Была бы на нее оптика, вообще шоколад. Но, как говорится, в бочке меда. В комплекте голый ствол, оптики нет, фонарик тоже. Жаль. Гранат мало, но имеются, если знаешь, как обращаться, бери. Компенсирует низкую убойность патрона основного калибра. Въезжаешь? Немного. Дальше, по логике вещей, если мы ходим парой, а пока что это так, тебе нужно выбрать убойный дробовик. Далеко не постреляй, шума много, но на близких дистанциях самое оно. Будешь бить почти в упор. Редкий монстр останется равнодушным. Поражение на дистанции 30 метров. Держи. Он достал ствол. Это М4. Полное название Бенелли М4. Итальянка. Убойная. Сайги здесь нет, поэтому берем ее. По патронам. Он подошел ко второму ящику. Выбрал несколько коробок. Это твои. Патроны на нее 12-7-6. Запомни, как отче наш. Завтра постреляешь из моего красавца. Твою голосистую дуру использовать можно лишь в крайнем случае. У тварей слух хороший. Сбегутся за десятый километров окрест. Все понял? Да. Повтори. Мой патрон 12-76, без острой нужды не стрелять. Вот и отлично. Пошли к столу. Покажу, как чё заряжается. И это, клюв себе выбери. Кого? Клюв, это мини-кирки. Хорошо потрошат споровики, имеют хорошую проникающую способность. У меня топорик неплохой. Как знаешь, мое дело предложить. А я себе возьму. Слушай, Жмых, я действительно с ног валюсь. Топор под подушку, ствол рядом с кроватью, и спи себе спокойно. Только думай, что проснешься дома в своей кровати. Это я так, братка, твои надежды обрубаю. Все мы надеемся в первую ночь уснуть, а проснуться уже дома. И понять, что все, что было с тобой в улье, страшный сон. Что нет никаких кластеров, никаких тварей, готовых тебя сожрать с удовольствием. Что ничего этого нет и никогда не было. А не получается, братка, ни у кого еще не выходило. Так что прими реалии и живи дальше. Жмых, я просто хочу спать. Доброй ночи, ага. Я еще чуть в шкафу пошарюсь и тоже на боковую. То ли пережитое за прошедший день дало о себе знать, то ли долгие прогулки на свежем воздухе так повлияли. Ярослав уснул моментально. Рыбник провалился в глубокий сон без сновидений, свойственный людям, занимающимся тяжелой физической работой. Он не услышал, как Жмых перебирал оружие, хранящееся в ящиках. Здесь же, в шкафу, выбрал хороший охотничий нож и подошел к спящему напарнику. Внимательно изучив сопящего рыбника, Жмых убрал нож и с облегчением выдохнул. «Не переродится все-таки. Надо же, прет ему удача. Только рот успевай раскрывать». Подойдя к столу, Жмых задул свечи и завалился на соседнюю кровать. Ему нравился этот спокойный и собранный парень. О лучшем напарнике и мечтать не приходится. Лишь бы гнилью не оказался. Он вспомнил своего последнего крестника. Тот, едва представилась возможность, умотал со всем снаряжением Жмыха, самого же крестного, Сезам запер в подсобке магазина, где они собирались пошарить в поисках оружия. Стволы здесь дорогие, а вот и хотелось хоть чуть, но поднять деньжат. Затарились они хорошо, вот только напарник у Жмыха был гнидой. Вырубил, затянул в подсобку, запер и ушел по-английски, не прощаясь. «А и хрен бы с ним, с тем Сезамом», — подумал и Жмыху. «Не будь Сезама, он бы не удирал от бегунов на том мосту для поцелуев, не встретил бы рыбника». Ярославу, конечно, Жмых наврал и про группу, и про рейд. Не хотелось, чтобы новичок узнал, как сторожил лоханулся, на секунду отвернувшись от своего напарника. «Ладно, завтра, все завтра. Завтра будем думать, что и как». Он закрыл глаза. «Не все ли равно?» — усмехался внутренний голос. «Ты бегаешь по кругу, и бег это закончится, лишь когда тебя сожрут, ну или убьют». «Заткнись!» — Жмых скривился. «Еще побарахтаемся!» И тут усталость все-таки взяла свое. Он уснул. Ночь прошла спокойно. Рыбник открыл глаза, оценил обстановку. Провалами в памяти он не страдал. Вернувшись взглядом на соседнюю кровать, увидел, что Жмых зашевелился, потягиваясь. «Слышь, Жмых, а с женщинами в Стиксе действительно туго?» Ярослав встал. «Туговато, но не сильно». Он поднялся с постели, похрустев позвонками, разминаясь, подошел к умывальнику. «Туалет на улице, хватай ствол, пошли». «Мне теперь всю оставшуюся жизнь со стволом наперевес бегать?» «В стабе можешь жить и без оружия, а так, изволь, хочешь жить, защищайся». Позавтракали приличной порцией картофельного пюре быстрого приготовления с тушенкой, салатом из морской капусты. Ярослав ее обожал, в то время как Жмых ел чуть ли не с отвращением. «Не нравится водоросли, жуй фасоль», — рыбник уплетал с завидным аппетитом. «Да в печени уже сидят эти консервы», — Жмых скривился. «Альтернативы нет». Ярослав, не переставая жевать, высыпал пакетик растворимого кофе в кружку. «Ага, мне тоже поначалу казалось, что это терпимо. Есть из бана холодную тушенку или кашу, а доширак или пюре – вообще роскошь, потому что кипяток в походе – вещь трудно находимая. Тушняк на спиртовке греть можно, а кипяток в термосе таскать». «Это ты сейчас умный такой». Жмых, казалось, обиделся. «Братка, я о другом речь веду, если ты не понял». «Ты о женщинах, что ли?» «Да». «Я все прекрасно понял, не тупой. Конечно, на завтрак хочется кушать блинчики со сгущенкой, а на обед вчерашний борщ со сметаной и прочие прелести семейной жизни. Так я говорю». «Да». «Рыбник, ты был женат?» «Ага, а ты?» «Немного». «Тут немного не бывает. Либо ты женат, либо нет». «А у меня было немного. Я всю свою жизнь дальнобоем отпахал. Два раза женат, два раза разведен. Дети взрослые уже были, самостоятельные, когда я сюда попал». «И чего тебе женатым не сиделось?» «Так обе и ушли, потому что борщи с блинчиками я не ел. Даже странно, там дома я этого совершенно не оценил, думая о том, что на пенсии буду сидеть и уплетать паровые котлетки. А сейчас, еще молодой, надо денег больше и больше, надо работать». «Не вылезал из рейсов, бывало месяцами дома не появлялся. Жене скучно, завела ухажера, влюбилась, ушла. Со второй точно так же. Третий раз я уже не рискнул, смысла не видел. Вот сейчас есть у меня на примете одна женщина. А подойти стрёмно, не поверишь, братка. Я же в рейдах постоянно». «Найди себе занятие в стабе». «Думал, да должок у меня висит большой. Я только рейдерством отработать могу. В стабе таких зарплат нет. Вот рассчитаюсь, достану или куплю шикарное кольцо, сделаю Аконите предложение». «Она в курсе?» «Я думаю, она догадывается». Жмых мечтательно улыбнулся и стал ковырять свою капусту дальше. Рыбник на земле отличался природной любознательностью, поэтому во время сиесты после завтрака выпытал у своего крестного еще больше информации об Улье. Ничего нового для себя не открыл. Стикс был похож на миры вселенной постапокалипсиса. так часто описываемый в современной фантастике. Читать Славик любил почти так же, как рыбалку, поэтому ни наличие внешников, муров, килдингов, трясучку и прочие прелести ули его не удивили. Все как всегда. Человечество предсказуемо. После сиеста решили сделать вылазку к месту вчерашнего побоища. Наверняка монстры уже все сожрали и поскакали дальше по своим черным делам. А за мародерство здесь, ай-яй-яй, никто не говорит. Пропустил выгоду, идиот. Собрали рюкзаки, помимо оружия и боеприпасов уложили по рюкзакам аптечку, гранаты, 4 коробки сухпайков, бинокль, кое-что по мелочи. Жмых на пояс подвязал флягу с живчиком и клюв. У рыбника снаряжение было почти такое же, только вместо клюва – топор. И кроме всего прочего, в боковом кармане рюкзака торчал 2-литровый термос с кофе. Электрошокер и 1 горошину он оставил в шкафу. В журнале сделал запись. Жмых, рыбник, тихо, спасибо туману за боезапас, всем остальным за тряпки и живчик. Оставили электрошокер и горох, больше нечего. Всем удачи. Двигались по той же дороге, небо было ясным, светило солнце. Вообще, насчет погоды, в тот день стояла благодать. Шагали молча и быстро. За час добрались до места побоища, предварительно осмотрев местность в бинокль. 2 развороченных грузовика и кучи ошметков органики, от костей до кусков приличных тварей. Видимо, сожрали не все. Признаков жизни видно не было. Не удивительно.